имеется множество примеров. «Пристрелить вас, что ли?» — задумчиво спросил он. «Не получится!» — хихикнул Жилинский. «Не сможете! Вы, сударик мой, слабы, в офицерских традициях воспитаны, не сможете через себя переступить. Потому мы вас и сметем когда-нибудь, что революция, в отличие от вашего заведения, не знает ни сантиментов, ни условностей. Одну только целесообразность. Вы не представляете, сколь страшна целесообразность, когда руководствуются только ею». Бестужев не хотел признавать за ним правду, какую бы то ни было, но в глубине души знал, что эта правда была, и это его странным образом унижало, даже в этом положении. «Вот взять хотя бы Суменкова», — словоохотливо продолжал Жилинский, — «зная Бореньку давно, смею предполагать, что он вас отпустил отнюдь не потому, что поверил вашей легенде. Борис дьявольски хитер. Он играл беспроигрышно. При обоих вариантах оставался в прибыли. Если мы прикончим на Грейтоне прыткого жандарма, это хорошо, одним голубым мундиром меньше, а сам он рук не пачкал. Если пароход захватит полиция, снова неплохо. Большевики, главные соперники эсеров, понесут немалый урон. Куда ни поверни события, Борис в выигрыше». В голосе Жилинского не было ни капли осуждения. Скорее уж в нем звучала уважительная зависть. «Ладно, в конце концов, ничего еще не решено», — сказал Бестужев вслух. Собрал все силы и поднялся, подобрав валявшийся у самых поручней наган. Неуверенными шагами направился в сторону командного мостика, слегка пошатываясь и превозмогая распространявшуюся по всему телу боль, чувствуя, как из рассеченного виска снова тягуче поползла на щеку теплая кровь, брел, перепачканный, в драной одежде, яростно подбадривая себя, напоминая себе самому вновь и вновь, что дело еще не кончено. Вахтенный матрос разинул рот, узрев этакое внезапно появившееся чучело, вслед за тем попытался браво заступить дорогу, недовольно треща что-то на альбионском национальном наречии, но Бестужев, вовсе не намеренный изображать деликатность, ткнул его дулом револьвера в скулу и с ласковым бешенством посоветовал по-русски: «Пшел вон, мерзавец!» Вахтенный отшатнулся, меняясь в лице. Бестужев забрался по высокой крутой лесенке, пинком распахнул дверь рулевой рубки, штурвальный оторопело оглянулся на него, осанистый капитан, стоявший у какого-то круглого приспособления с рукоятями и надписями по кругу, очевидно, решил быть истинным джентльменом до конца. Он после первого замешательства выпрямился во весь рост, недовольно пожевал губами и буркнул: «Как все это понимать?» «Меняйте курс, капитан», — твердо сказал Бестужев по-французски. «Мы идем в Ревель». «Молодой человек», — неприязненно сказал капитан, — «то, чем вы сейчас занимаетесь, морским правом квалифицируется везде как пиратство». «Наоборот», — сказал Бестужев, и, не стремясь к идеально точным формулировкам перевода, спокойно продолжал: «Я офицер тайной политической полиции Российской империи. Объявляю ваше судно арестованным за контрабандный провоз оружия». «Приказать-то легко, а выполнить будет потруднее», — сказал капитан и отдал какое-то приказание штурвальному. Тот, бросив штурвал, попытался пройти к двери, Бестужев нажал на курок, и в остеклении рубки появилась круглая дырочка, стянувшимися от нее змеистыми трещинами. совсем рядом с головой матроса.